А вот по волкам такой информации не было. Лапы у Серого, судя по следам, были приличные. «Да ты колдун, потому что!» — внезапно успокоился Тёма. «Помог мне забросать кострище и влезть в проклятые лыжи. Хотя во второй раз это получилось уже лучше и быстрее». Да царь дерева шел один, оставив Головина за спиной. Вот лыжня лесника, вот следы волка. Здесь они стояли, слушая, наверное, наши разговоры у костра. Серый вышел первым, а дед обошел дерево с другой стороны, зайдя нам за спины. Интересно, у них тут гостей встречают, с гарантией, как на режимном объекте. Под самым стволом снега почти не было. Великанские нижние ветви лапы, снизу сухие как порох, а сверху покрытые жесткой короткой хвоей, просто не пускали сюда зимних белых мух. Тут, пожалуй, в самый лютый ливень было сухо. Корни, толщиной не с меня бы, будто поднимали гигантский ствол над землей. Пометуя об имевшемся опыте общения с деревьями, подошел, сняв бесполезные лыжи, вплотную к шершавой коре, приложил ладони и коснулся лбом. Мысли тянулись мирно, неспешно. Это теперь моя земля. Я буду ее беречь и хранить. Здесь будет жить моя семья и друзья. Если есть места, куда ни мне, ни моим детям ходу нет, дай знать. А я прослежу, чтобы был порядок. «Мир тебе, человечек!» Раздалось в голове. Или прошелестело ветром в иглах. Или перестук клюва ворона наложился на сорочий треск. Сам лес сказал мне это? Или только царь ель? Или это одно и то же? Я отступил на три шага и поклонился старому дереву в кроне о пяти вершинах, зная откуда-то, что тревожить их лишний раз не стоит. Как и соваться к трупянке, потому что то, почему реку назвали именно так, тоже теперь откуда-то знал. «Нет, вот ты объясни мне!» — пытал меня Тёма, скользя по снегу между деревьями не громче, чем взлетал бы на расстоянии пару шагов голубь. «Вот какого пса с тобой все время что-то происходит? Ты цыганку, что ли, матом обложил в детстве?» «Сам бы не отказался узнать, Тём!» — пропыхтел я, двигаясь следом за ним по вполне нормальной заметной лыжне со звуком опаздывающего на поезд лося. «И насчет детства точно нет. Я тогда такой лапочка был. На фотокарточке смотришь, диву даешься. Куда что девается?» «Та же фигня!» — вздохнул краса и гордость. «Иди ты! Ты тоже маленьким был? А я думал, сразу такой народился, в берете, со Стечкиным и прищуренный. Вот, думаю, мамку-то удивил». Так и шли, подкалывая друг друга и пугая смехом белок и птиц. Пару раз видали белых зайцев, следов же их приметных треугольных, два длинных по бокам сзади и два коротких в ряд впереди, было и вовсе не считано. И лесок в эту сторону был не такой густой, как в самом начале вокруг царьели, шли прогулочным шагом. Выстрелы были слышны уже давно. «По банкам садят», — равнодушно заметил Головин, когда я насторожился. «Километра два с лихом до них, трое стрелков». Две двустволки, тулки вроде, и сайга. Спорить с экспертом, что среди леса в лед, на слух, по голосам различал стволы и калибры, как я, ворону от сороки, было глупо. Кто на что учился? А уж он-то науки впитывал и тренировал явно с большим усердием и успехом. Поэтому, когда правая рука его поднялась вверх, а потом указала кистью следовать за ним налево, я возражать тоже не стал. На площадку возле избушки, невеликой, в два окна, почти вросших в землю, вышли по натоптанным следам, судя по заветренным краям лыжни вчерашним. Рядом с первой колеей от полозьев, глубокой, легкими лентами тянулась вторая, видимо, оставленная лесником. На дворе, хотя забора вокруг никакого не было, стояли три вооруженных мужика сильно в возрасте. «Добрый день, честной компании, да бог в помощь!» — опередил меня Головин. Наверное, к лучшему. У него всяко было побольше опыта в общении с вооруженными людьми, находившимися, к тому же, как говорится, будучи находясь в состоянии. «И вам не хворать!» — прогудел самый большой и, кажется, самый старший дед с бычьей шеей и щеками бульдога, очень крупного и очень старого. «Угостите сигареткой, а то так выпить хочется, что переночевать негде!» Продолжал поясничать приключенец, вгоняя в тоску моего внутреннего скептика. Сам же при этом снимал рюкзак, заметно стараясь не делать движений резких и лишних. Старые охотники, конечно, народ обстоятельный, с техникой безопасности знакомый, но случайности потому так и называются, что их редко ожидаешь заранее. «Чего б не угостить, если человек хороший?» Кажется, заинтересовался Большой. «Куревом богаты, а вот насчет выпить посложнее задачка». Включился второй, чем-то напоминавший сенатора Кузнецова или Ивана Степановича, главного врача из Белой горы. Наверное, аккуратно подстриженными седыми усами. «На этот счет ни слова больше!» И вождь приключенцев жестом фокусника достал прямо из закрытого вроде бы рюкзака и поднял над головой двумя руками четыре бутылки. И ведь ни разу не звякнуло ничего до сих пор. И это я еще колдун. «О, наш человек, проходите, гостями будете!» Оживились все охотники до водки и банок. Мы сидели в комнатушке с низеньким потолком, полом, выложенным старыми транспортерными лентами, и рядами нар вдоль стен, прерываемых только дверью, буржуйкой и окнами. Атмосфера, как и интерьер, была самая, что ни на есть спартанская. Минимум деталей, максимум эффективности. Сурово и по-мужски. Большой дед Иван Трофимович оказался директором Книжьегорского леспромхоза. Пост этот он занимал 1000 лет, как признался сам. И то, что больше действующих относительно крупных предприятий, если верить Серегиной справке, в поселке не было, говорило в пользу старика лучше всего. Хотя он, кроме этого, оказался замечательным рассказчиком и увлеченным охотником. Байки травил так, что заслушивался даже внутренний фаталист. Главный врач, Петр Ильич, но не Чайковский, а совсем даже Бунин, тоже охотник со стажем, чудесно пел, пародируя то Утесова, то Бернеса. А когда я спросил, не оканчивал ли он часом Академию имени Кирова в Ленинграде, вскинулся и завалил меня вопросами. Как я догадался и кого еще оттуда знаю? Чудом удалось свалить все на случайное удачное предположение. Под издевательским взглядом Головина, в котором громко звучала фраза про Штирлица и провал. Лысый, но с шикарными перед солью усами, Виталий Палыч руководил тут железной дорогой и тоже, как сам сказал, с незапамятных времен. Он сыпал специальными терминами и ласковыми названиями локомотивов, тележек, вагонов и прочей крупногабаритной техники, стучащей круглыми колесами по плоским рельсам. Балагур и знаток миллиона анекдотов, он, кстати, пояснил нечаянным гуманитариям, почему так происходит. Площадь круга считается по формуле πr в квадрате. Вот этим самым квадратом круглое по гладкому и колотило. Четвертым, в стрельбе и знакомстве на улице участия не принимавшим, был старший участковый уполномоченный по здешним землям майор Вдовин, как он представился, когда мы ввалились с улицы гомоня. Судя по скорбному лицу, он был человеком до спиртного жадным, но неустойчивым и в этой связи после вчерашнего хворавшим. То, что коллеги-охотники полили за милую душу под окнами, не щадя чуткой майорской природы, говорило о многом. Был Вдовин худ. Ростом под 1,70 м на очень толстой подошве. Глаза имел на момент нашей встречи колючие и налитые кровью, прямо поверх желтоватых белков. На голове носил редкие, седовато-черные, тонкие, курчавые волосы. «Приличные люди такие волосы в других местах носят», — неприязненно заметил внутренний скептик, которому полицейский сразу не понравился. Старики прожили в этих краях всю жизнь, кроме службы в рядах советской армии и учебы. А вот дети и внуки их родные дома частыми визитами не баловали, кто в Твери, кто в Волоколамске осел. Деды признавали, что для молодых в этих землях ничего интересного нет. Грибы, ягоды им без надобности. Охотиться они не умеют. А об экологии и полезном чистом воздухе по молодости лет не задумываются. Харч, правда, тутошний ценят вполне. Курочек, яички, свининку. Вот по осени кабанчика забили. Так помочь осмолить или разделать хоть бы кто. Зато за парным мяском, да за колбасой, бужениной, тушенкой, как галки налетели. Нам со старухой, почитай, одни маслы на студе не остались. Да башка еще, потому что страшная и тяжелая, везти неудобно, — сетовал Виталий Палыч под вздохи и кивки друзей. А работы им тут вокруг совсем нету, что ли? Вкатывал я третий шар. Первый был про «далеко ли до Москвы машиной или на железке», а второй — про социалку, школы, больницы, детские сады. И делать это я очень старался не подряд, помнил громкий взгляд Головина. «Не один, нету. Запутными зарплатами в Московскую область катаются. Или в Тверь. Местные почти все своим хозяйством живут, по старинке. Покупают только хлеб, соль да промтовары», — гудел Трофимыч, как он сам просил себя называть. «У меня в леспромхозе 7 десятков душ числятся. 3 худо-бедно работают, и я крупнейший мамка-залямку-работодатель». Странно, что до Твери, что до Москвы 2 часа с копейками. Края — рай натуральный, охота, рыбалка, ягоды, грибы. А ни жить, ни работать некому. Что не так с людьми стало? Я продолжал говорить правду, и мужики, кажется, это чувствовали. «Так ничего нового, Дима», — вздохнул Бунин. «Все хотят красиво и богато жить, и чтоб не хуже других. И если те другие влезают в ипотеки и кредиты, значит, так и надо. И селятся к Москве поближе, в скворечниках с дровяник размером, по пол зарплаты за него отдавая. Или начинают хренотой всякой перед камерой маяться, да другим показывать. За это, говорят, теперь тоже деньги платят, да получше, чем на заводе», — поддержал его Виталий Палыч. «Мне внук показал, чего они там смотрят. Мрак. На кого-то же им смотреть надо, раз ни Тихонова, ни Миронова, ни Ульянова с Евстигнеевым не осталось. Свято место пусто не бывает, а уж не святое это тем более». «Да что говорить. Вот взять меня. С 63-го по 65-й мы к Ржевскому району относились. Тогдашний первый секретарь райкома, мужик толковый, меня, щегла комсомольского, выслушал, почесал нос, имел он такую привычку, а потом вызвал счетоводов каких-то своих и строителей. И за месяц нам целую улицу построил. Я людей тогда не знал, чем занять. Все рекорды по заготовке и обработке побили. На ВДНХ премию получал. А всех дел-то есть где жить, есть где работать за нормальные деньги, и дети под присмотром», — раздухарился Иван Трофимович. Я слушал их время от времени, поддакивая и кивая, хотя деды и без этого выдавали без утайки переживания и мысли. Даже как-то совестно чуть было, будто я шпионил за честными советскими гражданами, как какой-нибудь Джон Ланкастер Пек. Не обошли стороной и новости про землю. Разговор портил только майор, нарядившийся на старые дрожжи и решивший немедленно выпытать главную буржуинскую тайну у нас с Головиным. То ли чуйка оперская в нем сработала, то ли дуракам и пьяным везет. Но Петр Ильич углубляться в шумные допросы ему не позволил, в 2 стакана убрав с доски синюю фигуру, разведя руками виновато, мол, «извиняйте, ребята». По их словам, Вдовин сам планировал не то выкупить, не то отсудить приличный кусок здешней земли на паях с каким-то бизнесменом из Волоколамска, с которым учился вместе в одном классе. Вроде как на старость, на пенсию задел. 50 гектар поделить на квадратики и продать всем концов дороже. Но недавние события спутали майору и его компаньону все карты. Деловой одноклассник, по случаям имевший прихваты чуть ли не в окружении губернатора, узнал, что ноги у решения растут с самого верха. Поэтому идею бросил сразу, ему и так было чем заняться. А вот старший участковый загрустил крепко. Им же, старым, ни терять, ни бояться было особенно нечего. За жизнь навидались всякого. Спокойно говорили, что обидно, конечно, будет, если и лесопилки прикроют, и железную дорогу использовать станут меньше. Кому она нужна, когда все на машинах? А пути, перегоны, какие-то карманы и отстойники, в которых понимал Виталий Палыч, скорее всего, разберут на металлолом. И от их самурайской готовности принять любой выверт судьбы у меня сами собой сжимались кулаки и зубы. «Ты бы не гнался за ними, Тём? Мне про таких батя-покойник рассказывал. Он сам из похожих был. Их пить еще фронтовики учили. Не нам с нашим напором тот класс бить», — сказал я Головину, который вытащил меня покурить аккурат сразу после того, как мы вернулись с улицы всей компании. Выглядел он основательно уставшим. «А ты не учил бы бабушку, Дим. — отозвался стальной диверсант совершенно трезвым голосом. «Ты лучше сам не увлекайся. Думаешь, мне их не жалко? А что делать?» «Ну и жук ты, Тёма!» — восхитился я. «На ваших курсах, видимо, актерское мастерство из МХАТа товарищи преподавали». «Ну, примерно из тех краев, да». Не подвел и не удивил он. «А я опять ничего лучше не придумал, чем им правду выложить», — посмотрел я ему в глаза. «Валяй! Мне кажется, еще 3-4 сложных обсуждения, и они тебя сами выкупят. Доктор точно с опытом, да и Трофимыч с Палычем давно живут». Вернувшись за стол, я предложил тост за веру в добро. Мол, пусть кружит над степью зловещий ворон, а вперед смерти все равно еще никто не помирал. Забыть добро выпили без возражений. «А вдруг путное, что сложится? Землицы, я так понял, много, а подъезд самый ловкий и удобный через Княжьи горы. Не будут же новые хозяева себе новую федеральную трассу сюда класть. А там, глядишь, городок малый построится, будет где работать, будет где жить». Изучал я выражение лиц собеседников. Но старикам с их мимикой только в покер было играть по-крупному. Из всех сидевших за столом примерно понятен был только Тёма с его вечным прищуром. «А чего маленький-то городок, думаешь? И что мешает поделить землицу да продать частями, как все делают?» Помолчав, склонил голову к правому плечу Петр Ильич. «Вы же говорили, там якобы чуть ли не губернаторы в деле. Мелко будет, если тупо на продажу выставят. Не верится, чтобы такие ресурсы привлекались для того, чтобы по-быстрому срубить на земле пару-тройку ярдов», — покачал я головой. «А маленький городок? Потому что большой строить долго. Сразу большой не получится. Все с чего-то начиналось». «И что, думаешь, Нью-Васюки станут шахматной столицей?» — с улыбкой спросил Трофимыч. «Ну, за шахматы я не скажу ничего точно, я на трубе больше. И про Нью тоже не уверен. В таком былинном краю иноземные слова пользовать дураком быть. Вон любую деревню на карте возьми. Песня. Бушуева, Тупицына, Безумова». Старики заулыбались. «И столицей? Нафига козе баян? Зачем нам лишняя столица? У нас и так вон две их», — продолжал я. «Нормальная и северная. А вот хороший да уютный городок не помешал бы. Отстроится, возьмет в побратимы еще пару городов покрупнее, Могилев, например». О этих словах Головин кивнул сокрушенно головой и хлопнул по столу в точности, как профессор Преображенский при словах «Вот, так я и думал, именно так я и предполагал». «А почему Могилев?» — удивленно спросил Виталий Палыч. «Ну, а чего бы и не он?» — пожал я плечами, понимая, что отступать некуда. И не врать, не таиться перед этими матерыми дядьками не хотелось. Хороший город, чистый, уютный, бывал я там. «И я бывал», — закивал хозяин местного кусочка железной дороги. «При Союзе. Служил там неподалеку. Друзья остались, сослуживцы. Помню еще кое-кого. А ты знаешь кого-то там? Или, может, родня оттуда?» «Ну, можно и так сказать», — подумав, кивнул я. «Немного народу знаю, но все до единого хорошие люди, а в родне у меня, пожалуй, коровины». «Это какие коровины?» Навалился грудью на стол лысый дед так, что едва не сдвинул его на нас с Головиным. «Ну, натуральный локомотив. С Заднепровья?» «Про Заднепровье не знаю. А жили раньше на улице Габровской у 34-й школы», — ответил я. И почти пожалел об этом, потому что лысина Палыча налилась каким-то опасно красно-синим. «Иди ты! Не бывает такого! Не может быть, ну просто не может! Там березы еще под окнами! Росли, когда по осени там был, точно?» — согласился я. «Мало ли где росли березы». «Мы служили вместе с Витольдом Коровиным. Он, я и Андрусь, тамошний парняга, не разлей вода были», — говорил он, не сводя с меня глаз, как и Головин, который забыл играть в пьяного, хотя Трофимыч и Бунин тоже выглядели удивленными и посвежевшими. «Ворон! Это его прозвище было, Витольда!» — пояснил, добивая скептика с фаталистом и всех снаружи Виталий Палыч. «Поднялся после армейки хорошо, все к себе звал. А я пока тут порядки наводил достроился, уж поздно стало. Застрелили его в 90-е. А потом и сына с невесткой взорвали. Времена были». Он скривился и едва не плюнул на пол. Старики слушали его как радиомаяк, не перебивая и не дыша. Дагмара-то одна с внучкой осталась. Я, когда мог, деньжат посылал, да к нам зазывал все. Моя-то старуха тоже с тех краев, подружками они были. Но гонору в Даге всегда было вагон. А в том году, под праздники почитай, звонит и в гости зовет, внучку, мол, замуж выдавать собралась. Я, признаться, маху дал, не поехал. Ну, думал, чего я не видал там? Панельный дом, бабка-инвалид. Да девчонка-то у них, говорили, не в себе была. А Дага старухе моей в телефон ссылку прислала. Так мы ту свадьбу смотрели, головами стукались. Никаких кино не надо. Не оторваться. Спектакль целый. 100 раз пересматривали. Там еще друг женихов. Слова правильные И с лысины враз куда-то пропали краснота с синевой, сменившись на абсолютную бледность. Не дед, а хамелеон какой-то. «Вы что ли?» Хватая ртом воздух, едва выговорил он. «Мы, Виталий Павлович». Не стал отпираться я. И Тёма кивнул трагично, мол, аз есьм. «Ох, мать моя! Вы глядите, братцы, кого к нам с лесу-то занесло! Это ж тот самый Волков и тот самый Головин! Ну вы ж со мной вместе кино про свадьбу глядели!» — колотил по плечам друзей железнодорожник. Но те, казалось, верили не особо. «Вот поэтому побратимом и будет Могилев, а баба Дага в гости будет часто прилетать, а то и жить тут останется, там у нее правнук на подходе», — сообщил уверенно я. «Лучший дом выделим!» — треснул по столу Трофимыч так, что чуть в землю его не вбил вместе с избой. «Спасибо за предложение, но домов мы сами настроим. И про то, о чем нынче речь шла, не забудем. Чтоб и жить, и работать, и детишки под присмотром. Очень мне ваш подход, дядьки, нравится. Позволил я себе фамильярность». «Так это выходит...» Начальник леса тоже застыл с открытым ртом. «Ага. Вот приехали фронт работы ценить, пройтись своими ножками. А боги довели с хорошими людьми познакомиться. Чую, будет дело». Кивнул я, а Тёма разлил всем и согласился. «Этот, когда чует, дело всегда бывает. Истинный крест. Ну, еще раз за знакомство». «Трофимыч, а чего охоту-то не развивают тут? Зверя мало». Уже почти перед тем, как расползтись по спальным местам, спросил я на перекуре у директора лесхоза. «Зверя-то полно, да наладить некому. Хозяина нету». Грустно вздохнул он. «А лесничий что?» — удивился я. «Да дурачок какой-то после института, заочник, ходит до червячков каких-то в коре считает. Оно, может, дело и нужное, но толку с того пока никакого. Может, и подрастет еще, войдет в ум-то. Вот Степан Митрофаныч золотой мужик был, от бога, и егерь, и лесничий. Был?» Глухим и неожиданно снова трезвым голосом переспросил Головин. «Ну, 2 года как волки задрали. Мы, когда по следам место нашли, кровище было ужас, следов волчьих тьма. От него и осталось-то, что валенок пожеванный один, рукав от полушубка, да от треуха его кроличьего, серый пух по всей поляне». Глава 21. Веселые старты. Утром на крыльце лежали 6 тушек зайцев, прихваченных ночным морозцем. На 4 я углядел что-то похожее на след от толстой лески или проволоки. Наверное, в силки попались косые. А у 2 тушки были сдавлены поперек и в паре мест запачканы кровью. Головин, подняв одного такого нарядного, померил что-то пальцами по красно-белому меху и уставился на меня тяжелым взглядом. Я только плечами пожал. Ну, задавил волк беляка. Ну, прокусил случайно, попортил шкурку. Нам же не женам на шубы, а со сметанкой их потушить. Объедение будет. И число дырок в шкуре на вкусе не сказывается никак. Всяко лучше такие, пусть и мятые чуток, чем жевать потом, опасаясь каждую секунду ползуба о дробину сколоть. Старики вчера порешили милиции нас не сдавать. Ну, то есть хранить, как сказал Трофимыч, ихнюю инкогниту. Поэтому снова по утреннему времени хмурый, опухший и злой товарищ майор внимания на нас лишнего не обращал. А вот зайца себе, кстати, выбрал самого жирного и первым. Под его стоны, охи и бубнёж закрыли избу и выбрались из леса на лыжах. До дороги, чищенной грейдером грунтовки, шли часа полтора, останавливаясь отдышаться и попить чайку, нашего, вчерашнего еще, что за ночь настоялся до феноменальной крепости и черноты. В километре от места, где вышли, деды споро и умело сняли чехлы с трех буранов, старых, 640-х, которые больше на маленькие трамваи похожи, чем на привычные современные снегоходы. Тысячу лет таких не видел. Мы распихали рюкзаки, уселись и погудели к людям и жилью. Дорога заняла полчаса от силы, при том, что последний километр по селу ехали тихонько, шагом почти что, едва ли не на холостых. Наверное, старики не хотели тревожить шумом сельчан, хотя местные, несмотря на ранний час, чем-то занимались на участках, что-то пилили, строгали, тесали, чистили, несли куда-то. В общем, вполне себе живой и жилой выглядела утренняя улица. И каждый, увидев нашу делегацию, махал из-за заборов и из палисадников, а то и окно распахнув, руками приветствовал и поздравлял с полем. Видно было, что деды тут в полном почете и уважении. Вдовин, заведя служебный неожиданный форт Мандео, суховато попрощался со стариками и отчалил. Нам с Тёмой руки не подал, будто бы и забыв про нас, вернувшись в цивилизацию и обличившись властью. Но ни я, ни тем более Головин переживать по этому поводу и не думали. Возле двухэтажного здания, которое Трофимыч называл конторой, расстались с Буниным и Палычем, которые взяли с нас клятву дождаться, пока они отвезут трофеи домой, отчитаются перед женами и вернутся. Хозяин леса, жену лет пять как схоронивший, вроде как и жил теперь одной работой, да детьми, внуками, правнуками, что наезжали сюда одни других реже. Ему самому многого не требовалось, а кушетка да душ и в конторе имелись, и, как он сказал, функционировали. «Иван Трофимычу!» раздалось с крыльца после скрипа тяжелой, обитой дермантином и обтянутой струной в ромбик двери. Голос, старческий, хрипловатый, и сама фраза напомнили мне моего деда, который также по-старому приветствовал, спускаясь к подъезду, друзей по домино, ветеранов-фронтовиков. Вышедший из темноты, щуря слезившиеся мутноватые по возрасту глаза дед, был явно старше директора. И если тому было крепко за 80, то этому, щуплому седому, как лунь с трясущимися руками и головой, поди под 200. «Петру Алексеевичу!» В тон ему, чуть громче обычного, бодро отозвался лесной хозяин. «Чего вылез-то на мороз, мамку за лямку? Ступай в тепло, самовар заводи, гости вон приехали, хлебнем с дороги твоего на травах». «И то дело», — мелко закивал дряхлый дед, в три приема развернулся в приоткрытой двери и пропал в темноте. Смотрелось это как-то неожиданно и грустно. «Ночной директор наш, заслуженный работник, 109 ему в этом году исполняется. Вроде в чем душа держится, а посмотрите на него. Орел! Ай да, в тепло-то уже! Чего стоим?» Будто опомнился Иван Трофимыч, пропуская нас по лестнице вперед. Полумрак, игулкие коридоры, пустой по воскресному дню конторы напомнили чем-то старый фильм «Чародеи», где артист Фарада бегал по почти таким же, как Диоген в поисках человека. Мы поднялись по старым щербатым ступенькам двух обычных лестничных маршей на второй этаж. Как успел вперед нас добраться до директорского кабинета Петр Алексеевич, было неясно. Но самовар и впрямь стоял на приставном столе, и пар от него шел. Кабинет был как в старых фильмах, только вместо портретов коммунистических вождей не было ничьих. Один герб России, точно такой же, как на черной кожаной папке, что лежала у меня дома, вместе со спасенной золотой ручкой товарища директора. В остальном же один в один. Деревянные, не дубовые ли, панели в человеческий рост по стенам, с изящными бордюрами и штапиками. Паркет, хоть и вытертый с одной стороны, но все равно видно, что богатый, штучная вещь. Тяжелые стулья с сиденьями и спинками из дермантина, директорский стол, затянутый зеленым сукном, а на столе лампа с зеленым же стеклянным плафоном на мраморной ноге стойки. В одном углу сейф размером с двухкамерный холодильник, в другом — два здоровенных шкафа. В дальнем — какие-то папки с отчетами и порубочными листами, еще от первых тверских князей, наверное. В ближнем — призы, грамоты, дипломы и прочие медали. Видно, что протирали их время от времени, поминая былые заслуги, но не часто. «Налетай, молодежь!» — скрипнул Петр Алексеевич. «Да, пожалуй, заставлять уважаемого и настолько пожилого человека наливать чай было бы редким хамством. Поэтому мы расселись и поухаживали и за собой, и за ним». «Что слышно в городе?» — громко спросил у него Трофимыч, втихаря подмигнув нам. «На вроде как спокойно все», — чинно отхлебнув чаю, ответил тот. «Только вот чужаков каких-то приметил народ, на машине странный. Вроде как полуторка, только синяя, легковая, не русская. Днем вчерась приехали, по магазинам прошлись, да кроме воды ничего и не купили. А парни видны, служивые явно. У клуба чего-то терлись, у больницы, да тут вокруг тоже жалами водили». «А как темнеть принялось, на станцию укатили. Да прям в машине там и кемарили по очереди. Нет бы на постой к кому определиться, как не родные, ей-богу!» Тёма смотрел на векового деда с заметным уважением. Ясно было, что он не сам катался или бегал за Раджой и Лёхой со Славой, про которых наверняка и шла речь. Но разведка и оповещение у него тут работали на загляденье, конечно. Есть чему поучиться. В случае с раритетными и просто пожилыми вещами всегда так. Вроде бы не должно, а оно работает. Да так, что любым новинкам техники фору даст. И всегда интересно, как же так получается? «Помнишь, Алексеич, про то, что землю перемерили и по-другому поделили, разговор был?» Снова повысив голос, обратился к нему директор. «Конечно помню. На Медне ж дело было, а не в финскую войну». По-стариковски обидчиво отозвался старик. «Майор-то милицейский весь на печали зашел, конечно». «На другое он и зашел». Буркнул вроде как себе под нос Трофимыч, а громко сказал другое. «Представляешь, сидим вчера в избушке зимовье, а из лесу эти вон двое выкатывают на лыжах». Тут он, конечно, мне польстил. Выкатывать на лыжах я мог только глаза, пожалуй, да, может, язык еще на плечо. Посидели, разговорились, по чарке выпили, и оказалось, что они Черепанову, считай, родня. В разговоре не всплывало, но из справки Серегиной я знал, что Виталий Палыч еще и фамилию имел, самую, что ни на есть железнодорожную. А помимо того, Дима, вот этот вот Волков фамилия, оказывается, этой всей земли в округе хозяин и есть. Представляешь, надумал с другом ее пешком обойти, своими ногами, по зиме. Удивил, однако. Пожевал губами над беззубым ртом старик и внимательно поглядел на меня. Глаза его, когда-то, наверное, карие, а сейчас мутно-болотного оттенка, смотрели куда-то вглубь. Если что-то изучая или оценивая, то точно не внешность. Мы с реалистом решили потерпеть из вежливости к хозяевам и взгляд не отводить. Трясущаяся голова деда кивнула каким-то своим мыслям, хотя на общем фоне это и было вряд ли заметно. «Хорошее качество. Хозяйское. Помню, предколхоза, тот тоже. Пока все наделы лично ногами не измерит, ничего никому делать не дает. Зато, когда так вот с землицей-то познакомился, уважительно, она родить стала, как сроду до этого не пробовала. Старики, помню, удивлялись, думали, либо колдун, либо какой-то селекционер-генетик лженаучный. Анонимок даже написали на всякий случай с запасом. А качество правильное это, княжеское. Земля, она чует хозяина-то. Глядишь, и повеселеют княжьи города с князем-то. А, Дим, или ты не князь?» Вот всегда так. Слушаешь, сидишь умных людей, в надежде мудрости набраться за бесплатно. И непременно в самый неподходящий момент прилетает вот такой вопросец, как финкой в бок. «Я-то? Пожалуй, князь». Не решив пока, как вести себя со странным реликтовым дедом, притаился я за старой гайдаевской шуткой и куравлевской интонацией. Головин хмыкнул. «Тогда дела принимай. Эти трое тут все и всех знают, помогут. Майора того, сторожись, подлый он и жадный». Алексеич будто забыл дрожать и головой, и голосом, говорил твердо и уверенно, так что и Тёма, и даже Трофимыч смотрели на него очень широко распахнутыми глазами. «Как на заимку-то охотничью вышли?» «Так полыжнешь!» Кажется, против своей воли ответил Артём. Или просто так ляпнул, взяв пример с одного нечаянного. «Это по какой же?» Дед перевел взгляд с меня на него, но как-то слишком быстро, неуловимо. «Митрофаныч привел нас. Собачку свою выгуливал возле Воскресенского. А там мы возьми да и реши посмотреть, а откуда такая трупянка река течет?» Он и отговорил, и дорогу к охотникам указал. Я говорил негромко, спокойно и совершенно уверенно, потому что с правдой всегда так. И глухой дед услышал, снова удивив директора. «Никак. И дерево видал». С подозрением и, кажется, даже какой-то издевкой спросил Алексеич. «Там много деревьев, Петр Алексеич. Лес же. Хочешь что узнать, ладом спрашивай, а не кружи». Реалисту явно надоела эта софистика-чекистика, и он снова влез вперед меня. Получилось чуть громче и ниже обычного, а в старом советском директорском кабинете так и вовсе загудело. «Этот сдюжит, Вань! Дожили-таки до светлого денечка! Не жлобье, не плесень какая! Натуральный хозяин! Да и земля его признала уже, видно по нему. Такому палки в колеса совать, дураком быть. Недолго причем». Замысловатый дед говорил вроде как и приятно, но ни разу непонятно. И явно знал гораздо больше, чем говорил, чем интриговал необычайно. Качество мудрого, ну или хитрого. «Позвал бы своих-то, Дима. Чего им в машине у станции куковать?» Подтвердил Петр Алексеевич сразу оба моих предположения о нем. Я глянул на Тему и кивнул. Тот привычно прищурился, видимо, пытаясь найти контраргументы. И, не найдя, вытащил трубку. «К зданию конторы. Второй этаж, кабинет директора. Без спешки. Чаю попить зовут». «Ну, вот». Древний дед расплылся в довольной беззубой улыбке, как если бы что-то очень хорошее и важное сделал. И будто бы закимарил, как со стариками случается. Мы с Иваном Трофимычем, фамилия которого оказалась Минин, это я по многочисленным грамотам с дипломами понял, разложили на свободном месте громадного приставного стола карту, тоже заслуженную, кое-где заботливо подклеенную с изнанки, не скотчем, бумажными лентами, а местами даже полосками из старых газет. Директор леса показывал и рассказывал, водя по отметкам кривым узловатым пальцем с широким и плоским желтоватым ногтем, а я слушал и запоминал. Иногда, задавая наводящие вопросы и отмечая галочками в голове получаемую информацию, которая будто бы сама разъезжалась по нужным углам, как на большой, сверхсовременной, почтовой или логической сортировке. Это Сереги, это по Тёминой части. Об этом лучше при случае переговорить с Михаилом Ивановичем. Странно, но объем новой информации не пугал, а наоборот, как-то воодушевлял. Появился тот самый кураж, когда не только глаза, весь Дима целиком, пожалуй, боится, но руки делают, а голова думает, что нужно будет сделать следующим. Страшно было только слушать о том, как с конца 80-х ровная и размеренная работа леспромхоза превратилась в борьбу за выживание с переменным успехом. То, что земля не ушла сперва явным бандитам, а потом иным дорого одетым шустрым ребятам, было больше похоже на небывалое чудо. В голове нарисовалась сама собой картинка, как три богатыря, три мастодонта и реликта советской эпохи выдерживали натиски вихрей нового времени. Времена менялись, а натиск не ослабевал, подбирая все новые варианты решения, как откусить и продать подороже что-то чужое. Вокруг за последние лет пять образовалось несколько десятков дачных товариществ и коттеджных поселков в тех местах, что вроде бы никому не нужны были с конца 90-х. Года не проходило, чтобы не приехал или позвонил очередной, уверенный в себе и обладающий связями и знакомствами красавец-мужчина, чтобы облагодетельствовать вождя диких селян дикими деньгами. И с каждым годом отказывать им становилось все сложнее. Кажется, Трофимыч втихую радовался, что теперь будет с кем встать плечом к плечу. «Иван Трофимыч, а как вы посмотрите, если я у вас какую-нибудь часть предприятия выкуплю?» Задумчиво спросил я, глядя на карту, где под пальцем директора таились под водой вековые залежи мореных дубов, обнаруженные давно, но так и не извлеченные. Дед раздул ноздри, став похожим на огромного бульдога еще сильнее. «Ты себе представить не можешь, сколько раз я на этот вопрос отправлял посетителей в грубой форме очень далеко, мамкина лямка», — выговорил он наконец. И глаза прям искрили. «Что, мало земельки? Тоже все надо и сразу, докуда рука дотянется?» «Не-а», — совершенно равнодушно и даже как-то чуть рассеянно ответил реалист, не сводя глаз с карты. «Все мне точно не надо, тем более сразу. Просто думается мне, что так будет проще, быстрее и для поселка безопаснее». «Обоснуй», — чудом обошелся без мата пыхтевший здоровенный старик. «То, что работать надо будет именно тут, это к бабке не ходи. Из светлого дорогого офиса в Москве я и не хочу, и не умею. Есть умельцы, конечно, специально обученные, но не хочу я так. Значит, нужно будет тут сидеть, пока городок не отстроится. Новую фирму тут открывать, под нее здание строить. Я лучше на эти деньги котельную сделаю, чтобы хватило и на городок, и на поселок. А закупать, договоры все эти заключать, бухгалтерию всякую вести, мне кажется, лучше, если это все будет делать Леспромхоз. А то нечестно как-то выходит. Вы всю жизнь бились, чтобы в Княжьих горах люди жили хорошо, а потом пришел из лесу какой-то овощ на лыжах и говорит: «Все, дальше я сам, а ты, Трофимыч, досками себе торгуй». «Нечестно?» У деда брови аж подскочили, и румянец темный отступать начал. «Ну да», — оторвался, наконец, я от карты, отметив, что там, где я помнил царь дерева, на ней было непролазное болото. «Я не люблю все вокруг деньгами мерить, хоть это иногда и выходит очень неожиданным боком. Вон, седой мальчик подтвердит». Я ткнул вправо большим пальцем в Головина, который немедленно закивал самым скорбным видом. «Честь знает, слова верные говорит. Не крутит ни руки, ни еще чего. Культурно интересуется. Подфартило под старость, Вань», — проскрипел старым колодезным журавлем Петр Алексеевич, кажется, даже не проснувшись. В это время в дверь как раз зашли Леха и Слава. Последнее, ясное дело, боком. Под его фигуру не в каждой стене дверь находилась. Поздоровались тихо-мирно и уселись за дальним концом приставного стола, ближе к самовару, поглядывая с интересом на интерьер и хозяев кабинета, которые были словно единым целым. «Деньги, деньги, дребеденьги, позабыв покой и лень», взвыл тут из моего кармана смартфон голосами ВИА-фестиваль из мультика «Остров сокровищ», того самого, 1988 года, который всем советским детям рассказал про алчного мальчика Бобби, о вреде пьянства, пользе спорта и о том, что фортуна — лотерея. Вздрогнули за столом все, кроме меня и спящего динозавра Петра Алексеевича. «Салют, Серег! Какие новости?» — спросил я в трубку и вопросительно кивнул на пачку сигарет, глядя на хозяина. Тот только кивнул и выудил откуда-то из-под стола справа настоящее чудо. Древесный нарост вроде чаги, покрытый снаружи сперва тончайшей затейливой резьбой, а поверх лаком. Вот в какие шедевры тут народ десятилетиями бычки тушил, надо же. «Дима, это для тебя, наверное, не новость, но ты очень удачливый человек», — слету не удивил лорд. «Угадал, не новость. Но каждый раз диву даюсь, мягко говоря». Покосился я на Тему, у которого, кажется, втрое выросли уши. «А еще у тебя очень-очень хороший финансовый поверенный. Его явно аж распирало там в Африке». «И скромный, как бог», — плеснул я вполне оправданной лести. «А еще родина-мать», — неожиданно закончил он, не поведясь на подколку насчет ложной скромности. «А вот тут поподробнее», — насторожился я. «Помнишь площадь участка, что мы поменяли?» Слышно было, что он улыбается. что-то сопоставимое с Люксембургом или Лихтенштейном. Со свойственной гуманитарием рассеянностью ответил я, заставив Головина снова приложить ладонь ко лбу в известном жесте. «Если коротко, то родина взяла у тебя качвана пенда и полосу вокруг, 100-метровую, кое-где до 200 метров», — выдал лорд и замолчал. «И?» — подбодрил я его, очень примерно представляя и территорию участка, и что там могло остаться за всеми этими полосами. «И все. В смысле, все остальное — твое. Я говорил вчера с авторовским главбухом, он предложил поучаствовать деньгами», — гордо выдал он. «В чем?» — я растерялся окончательно. «В рекреационном центре же!» «А, ты ж не в курсе совсем, тфу! Ланевский зачастил так, как, пожалуй, никогда до этого, будто связь должны были прервать с минуты на минуту. Зинаида Николаевна съездила с Ильей и Мутомбо к Мсанжеле. Та сперва бухтела, что, мол, волку досталась земля духов, а он на нее кого ни попадя притащил. Но как-то там сговорились они, представляешь, с 70-х не виделись. Тогда Фетова тут впервые была. В общем, порыдали, пообнимались, повспоминали и решили, что никакой обиды духом нет, раз к ним такие уважаемые люди на поклон приехали. А потом ведьма рассказала Зинаиде Николаевне про воду и грязь. И... снова пришлось мне поторопить его. «Кинья Сунгве», — выдохнул лорд. «С огнем играешь», — предупредил я, чудом не сказав лишнего. «Это река, что по границе участка течет. Там пещеры есть и отмели. В пещерах вода живая, минеральная, а на отмелях целебная грязь». Перешел, наконец, на конкретику Ланевский. «Зинаида Николаевна за 3 дня от псориаза вылечилась. За 3 дня, Дим!» «За бабу Зину я рад, конечно. Но в ум не возьму. Ты-то чего такой счастливый?» Продолжал не спешить радоваться я. «Так говорю уже», — звонит главбух и говорит. «Мы поможем материально, начинайте строить». «Кого?» «Волков, ты заколебал, как Тёма говорит», — аж оторопил он. «Курорт в Африке. 3 корпуса гостиницы, 2 подсанаторий и всякие сопутствующие службы. Шаттлы от Додомы. Обещали пробить прямые рейсы. Это, я боюсь повториться, золотое дно, Дима». «Так значительно понятнее стало. Спасибо». Искренне поблагодарил я и даже чуть голову с телефоном склонил, удивляя Трофимыча. «А до церкви далеко оттуда?» «Храм, который быстросборный, уже работает. Станционарные обещали через месяц открыть и осветить в честь святого Моисея Мурина. Стоять будет аккурат под качвана пенда со стороны реки на нашей территории. До санатория 2 шага буквально». Отчитался он, будто тоже там в карту пальцем тыкал. «Хорошо, просто замечательно». Проговорил я таким тоном, что между произнесенным и продуманным чувствовалась огромная пропасть. «Ты же там сможешь сам все, что нужно, подписать и согласовать, правда?» «Ну да. А ты там совсем безвылазно залип?» С какой-то, казалось, даже тоской уточнил лорд. «Это мягко сказано, Серег». Посмотрел я снова на карту, склеенную с изнанки газетой «Труд», и вздохнул. «Скажи, а ты же можешь мне оттуда найти 2-3 спецов по строительству городов в непролазных дебрях и зимних чащах?» «С особым цинизмом, группой лиц по предварительному сговору», — вполголоса добавил Головин. «Не то готовился сдаваться властям, репетируя явку с повинной, не то дополнял профиль кандидата, навскидку сформированный мной для Ланевского не полностью». Трофимыч аж хрюкнул. «Я поищу», — озадаченно отозвался Серега после паузы. «А по курорту-то что?» «Курорту быть», — рубанул я рукой в духе старых советских фильмов. Да, в этом кабинете с такими собеседниками, как Минин, по-другому как-то и не получалось. «С девчатами в порядке все?» «В полном». «А можно я к вам, мужики, а? Я там быстрее найду людей. Да и вообще, в целом...» — замялся несгибаемый лорд. Головин сочувственно вздохнул, как и я. «Одну-то беременную вытерпеть подвиг, а у него их аж 3 там. Вот и выбирай, между ними — урановым рудником и лесной чащей». И он, видимо, выбрал, как и мы. «Думаю, через недельку прилетим, Серег, если все нормально будет. И либо всех домой заберем, либо тебя спасем с той богадельни. Про ванночки из череды и сцеживания уже говорили?» — соболезную спросил я. И не только. Едва не всхлипнул он. Я про эпидуралку, схватки и пропали они пропадом разрывы уже больше любой акушерки знаю, кажется. Крепись, лорд, дай неделю. Целуй девчонок. Напутственно сообщил я, тяжко вздохнувший трубке, и Ланевский, попрощавшись, завершил звонок. «Случилось чего?» — с интересом спросил Трофимыч. «Ага», — снова задумчиво протянул я, глядя на ту самую карту ветерана. «Как в том анекдоте выходит, про индианку». «Ну-ка, ну-ка», — оживился встрепенувшийся Петр Алексеевич, и даже Головин поближе придвинулся. «Да старый он, знаете наверняка». Когда мужик у рыбки золотой попросил, чтобы ему всегда везло. Сперва в лотерею выиграл, потом наследство какое-то свалилось не пойми откуда, на работе повысили. Пошел в лес за грибами, клад нашел. Заходит как-то в публичный дом, маман его спрашивает. «Чего, мол, изволите?» А тот ей: «Хочу индианку». Обыскались, нашли ему натуральную самую, в саре, с точкой на лбу. Она и говорит: «Чего изволит белый сахиб?» А он: «Можно точку на лбу у тебя сотру? Всегда было интересно, чего у вас там под ней? Ну, деньги плочены немалые, чего уж там? Три, говорит, белый сахиб». Он палец послюнявил, потер немного и на пол завалился. Ржет ни встать, ни слова сказать. Это Маугли в слезы. Народу набежало, и все спрашивают: «Ну, чего случилось-то?» А мужик проржался, слезы утер и говорит: «Не поверите, москвич выиграл». Трофимыч хохотал гулко, громко, как в бочку. Древний Петр Алексеевич хихикал меленько, по-стариковски с оханьем. Головин снова колотил по столу ладонью. Повалились друг на друга приключенцы на противоположном краю стола. Одному мне было не очень смешно. Да, вообще не смешно. Потому что над правдой смеяться, ну, никак не получалось. Глава 22. Сцены в кабинете. Следующие пару недель были вроде бы суматошными. Суета, звонки и постоянные попытки впихнуть невпихуемое. В самолет, в голову, в рюкзак, в количество часов в сутках. Но как-то удалось, и вот у бассейна на базе Умки сидели, попивая лимонад, мои мама и брат, баба Дага и Андрусь, два Головина, мы с Ланевским и Михаил Иванович Второв с женой. Аня с Маней скакали в детском бассейне под присмотром верного огромного черного мутомба, с которым дочка мощного старика нашла общий язык так же мгновенно, как и моя. А я еще раз вспомнил тяжелые сцены из «Зеленой мили». У Мутомба, которого девочки по им одним известным причинам стали звать Мутис, была семья – жена, сын и две дочери. В результате какой-то из частых тогда в здешних краях межплеменных заварух их не стало. А гиганта с того света вытащил Илюха, получив в результате, наверное, самого преданного друга. А после знакомства с сестрой Мутомба – когда голый, толстый, мраморный, крылатый карапуз всадил в морпеха очередь из своего лука в упор и члена семьи. Второв прилетел через два дня после того, как тот самый автобус, на котором ехали сюда в первый раз мы, привез из додумы Лену и Машу. Визгу, с которым встретились маленькие подружки Аня с Маней, местные макаки, наверное, завидовали до сих пор. Дамы чинно прогуливались по базе, когда было не очень жарко, не менее чинно возлежали у бассейна, когда становилось теплее, и собирались в самом большом бунгало, где для них устроили кинотеатр, когда жара наваливалась в полный рост. Там, на огромной во всю стену плазме, крутились старые голливудские и советские фильмы, а еще маргариновые сериалы, что показывали по вечерам на телеканале «Россия». То есть именно то, что обеспечивало совершеннейший покой и умиротворение для мозга, так рекомендуемые беременным. Баба Зина, наезжавшая раз в 2-3 дня, как она сама по привычке говорила, на материк, подружилась с бабой Дагой. И я пару раз слышал, как они негромко пели на два голоса протяжные народные песни, сидя на лавочке за периметром базы, когда огромное здешнее солнце раскрашивала все вокруг в темно-оранжевый, уйдя в саванну на две трети так, что только алая вершина его освещала акации и разбрасывала потрясающие блики по поверхности водохранилища. Андрусь, который сопровождал бабушку Милы, как-то незаметно включился в работу по строительству санатория, поражая лорда способностями найти все, что угодно, и доставить быстрее, чем это представлялось возможным. Тима, который остался здесь бессменным руководителем охраны, сперва приглядывался к нему очень подозрительно, но через некоторое время, кажется, стал поспокойнее. Понял, что белорус мог иметь какие угодно отношения с законами родной страны и прочих государств, но за бабу Дагу и Милу в его присутствии можно было вообще не волноваться, а также и за их окружение. Выяснилось, кстати, что служил Свитольдом Вороном и Палычем из Княжих гор не он сам, а его дядька, брат отца. Меня, помню, насторожил этот момент в рассказе Черепанова, но потом все стало на свои места. Мы провели 2 недели в практически полных гедонизме и эпикурействе, не утруждая себе даже охотой и рыбалкой. Когда Илюха Умка предложил на утренней зорьке прошвырнуться вдоль берега со спиннингами, Головин емко, доходчиво и по-военному, короткими словами, объяснил, что сам не пойдет и никого не пустит, пусть даже придется ногу прострелить. «Клянусь Богом, я даже и близко не желаю знать, какую скотину поймает в здешних водах волков. Ну, или она его», — пояснил он. А вот через 2 недели, подгадав как-то крайне удачно, что все 3 жены были то ли в хорошем настроении, то ли в состоянии пониженной бдительности, удалось договориться, что на 3 недели мы улетаем домой. Лорд задавил девчат какими-то, подозреваю, выдуманными цифрами, насколько выгоднее будет ему находиться в московском офисе. Я развел руками и снова сказал чистую правду. Боюсь, что без меня там так хорошо, как со мной, стройка не начнется. А еще мне нужно было непременно встретиться с тамошним лесничим и его питомцем. Про то, что Митрофаныча задрали волки, и кто именно у него был домашним животным, говорить, разумеется, не стал. Итак, Головин заломил руки, обхватил голову и взвыл, как папа малыша из мультфильма про Карлсона: «О, боже мой, спокойствие, только спокойствие!» И неверными шагами направился к бару, заинтриговав, конечно, и Илюху, и Андруся, что потянулись следом. Тогда ни он, ни я еще не знали, что Степан Митрофаныч был вполне себе жив и здоров, а история с волками, рукавом, валенком и рваной старой шапкой была нужна ему для того, чтобы отойти, наконец, от дел. А главное — от вечных отчетов и прочих бюрократических глупостей, и заняться уже тем, что он любил и умел делать лучше всего — беречь лес. Март в том году поразил всех. Ни тебе вьюг, ни лютых морозов, за которые знающие люди называли его «марток, надевай семеро порток». Снег сошел в городе везде, и даже за МКАДом практически везде, оставаясь, пожалуй, только в непролазных лесах, куда нам, ясное дело, и надо было. Даже Петр Алексеевич, по его словам, такого марта не помнил. Но, как он сам сказал, раз уж солнышко радуется, то и нам носы вешать не след. Я с вековым стариком был полностью согласен. Да и некогда нам было. Трофимыч вдумчиво с бумагой и карандашом перепроверил в столбик выкладки Ланевского. Поразился, что тот считает в уме трехзначные числа быстрее, чем их можно успеть набрать на калькуляторе. И тому, что, несмотря на тревожное банкирство в анамнезе и учебу за кордоном, Серега оказался вполне порядочным и честным мужиком, выложив все карты на стол. Они враз спелись с Лысым Палычем, потому что лорд, не успев долететь до России, затеял какую-то схему, по которой неизвестные мне грузы доезжали до гор по железке. Потом на резервных или дублирующих, или еще черт знает каких путях, перегружались на фуры и разъезжались дальше. Черепанову падала денежка и за стоянку, и за обслуживание, и за погрузочно-разгрузочные работы, а его кум даже под шумок притащил откуда-то вагончики бытовки, из которых за неделю собрал что-то наподобие мотеля, где и водилы, и железнодорожники могли поесть домашнего, помыться и переночевать на чистом. Иван Трофимович Минин ушел на заслуженный отдых. То есть все село в клубе целый вечер провожало его добрыми и благодарными словами, вспоминая былое. Веселое и грустное, простое и сложное. А он сидел, добродушно улыбаясь. А на утро, как всегда, пришел в контору. Только не к себе в кабинет, а в сторожку Петра Алексеевича, который нам, мне, Теме и Сереге, велел звать себя дедом Петей, удивив местных до отропи. Мы, три веселых гуся, новоявленных внучка, спорить с веком